«Навсегда», — повторил Серко. «Эх, пане Иване, вот ты и был в чужих землях, а будто того и не знаешь, что только то и верно, что пишется саблей, а не пером. Разве мало до кончания писала Москва с Польшей? А потом и снова разгоралась между ними война. Москва согласилась уступить правый берег только потому, что нельзя было теперь иначе открутиться от ляхов. А вот пройдет год-другой, и она возьмет правый берег назад. Еще бы не взять. Возьмет. Только лучше ли нам от этого будет, заговорил горячо Мазепа. На правом берегу нам плохо живется. А посмотри, что делается и здесь, на левом. Не утесняют ли бедного люда воеводы и ратные люди? Не отягчают ли их невыносимые поборы? «Стой, стой!» — перебил его Серко. «Не торопись судить. Вспомни. Сперва ничего этого не было, пока Ивашка Бруховецкий не съездил в Москву и не назвал оттуда воеводы ратных людей. Все это от него вышло. Москва на наше устройство не налегала, лишь бы мы службу царскую верно несли. Все это он, выплодок чертячий, помыслил. Когда увидел, что тут уже к нему ни от какого звания людей доверия нету, так поехал в Москву, да чтоб примазаться там, и выдумал все эти злохитрые и пагубные дела. «Эх!» — вскрикнул радостно Мазепа и, сверкнувши глазами, впился ими в лицо Серко. «Вот ты сам говоришь «примазаться». Значит, он знал, чем угодить ей. Знал, что ей по сердцу придется. Серко нахмурился. Слова Мазепы неприятно поразили его. Он провел рукою по лбу и проговорил угрюмо, не поднимая на Мазепу глаз. «Москва думала, что этого желает не один гетман, а весь наш народ». Ведь и старшины ударили ей на том челом. Так или не так? А я говорю вам, не отрывайтесь от подданства нашего христианского монарха. Лучшей протекции вам нигде не будет. Московский народ родной нам по роду и по вере. Московский царь равен и к боярам, и к простому люду. Это не польский сейм, где нас считают за хлопов и за быдло. «Уж не думаешь ли ты Украину Вагарянскую неволю отдать?» — спросил Серко Мазепу после минутного молчания. «Эх, пане атаманы!» — покачал головой Мазепа. «Все-то ты думаешь, что не можем мы иначе, как на пристяжке ходить. Но вспомни, батьку, как мы с тобой у деда Сыча балакали. И ты со мной сгоджувався, что только в своей хате и можно по-своему жить. А московская хата нам не чужая, а батьковская». «Да кто говорит об этом?» — воскликнул с воодушевлением Мазепа. «Только ведь когда и сыны повырастают да поженятся, то в одной хате не уживаются. У Москвы и обычай, и закон другой. Батька с сынами в одной хате до самой смерти живут, а у нас и года не удержатся. У них и народ в послушании привык ходить, а наш и своей старшине покоряться не хочет. Да и все так. Так подумай, не станут же они из-за нас весь свой порядок ломать? Да и всякий так поступил бы. Ну вот и мы хотя бы на Запорожье. Всех ведь принимаем, только всех заставляем по нашим обычаям жить. В чужой ведь монастырь со своим уставом не ходят». Серко слушал Мазепу и как-то невольно, незаметно для самого себя поддавался силе его убеждения. А Мазепа продолжал дальше, воодушевляясь все больше и больше. «Ни одно царство не потерпит у себя статус инстато».